Из номера в номер в газете печатаются постановления и распоряжения правительства, известие об увольнении, переводе из полка в полк офицеров, их производстве в новый чин и награждение орденами. Новости из-за границы о вероятном исходе междоусобной борьбы в Соединенных Штатах. Новейшие военные события позволяют предположить, что вскоре войска сепаратистов будут рассеяны и все главные города Южных Штатов заняты Соединенными силами. О борьбе итальянцев за создание единого, независимого и самостоятельного государства, о намерениях египетского бея, о прениях в английском парламенте, о последней речи императора Наполеона III. Новости из провинции. Господами офицерами Азовского пехотного полка, размещенного в городе Боброви Воронежской губернии, был дан благотворительный спектакль и литературное чтение в пользу учебных заведений города и его уезда, наиболее нуждающихся в средствах содержания. Всех денег собрано 91 рубль 50 копеек, которые переданы штатному смотрителю местных училищ и, согласно назначенной цели, употреблены на надобности училищ и школ. Это показатель явно новых веяний в армейской жизни, формирования русской военной интеллигенции. Глаз читателя равнодушно скользил по объявлению. Продаются пистолеты и револьверы систем Кольта, Адамса, Минье, Лефоше, Монте-Кристо. Цена от 300 до 25 рублей. Со вниманием читалась заметка такая. Крестьяне требуют за работу по набивке ледников льдом с речки и пруда не менее 70 и 60 рублей. Помещик предлагает не более 30 рублей. Крестьяне не согласны и отказываются. Мало кто читал подробнейшую на несколько полос роспись расходов по московским приютам и госпиталям, в которых с точностью до долей копейки указывались стоимость и количество порций щей, вторых блюд, молочного киселя и окрошки. С 15 сентября Тверская улица до Тверских ворот, Охотный ряд и Театральная площадь стали освещаться минеральным маслом. Освещение это принял на себя господин Боттал, который обязался на первый раз осветить 600 фонарей. Сообщалось, что нынешние лампы меньше размером, но свет от них лучше спиртового. Минеральное масло имеет много преимуществ перед газом. Оно дешевле. 3 копейки в час газ и 1 копейка масла. Устройство освещения тоже несравнимо дешевле и безопаснее. Минеральное масло не испускает дурного запаха, никогда не мерзнет, нет опасности взрыва. Так входил в жизнь русских людей керосин. Объявление крупными буквами. Получено большая партия английских садовых лопат. Немка из Силезии, из благородного семейства, желает поступить к малолетним детям или в компаньонки к пожилой даме. Обои по дешевым ценам. Кражи, утопленники, новые зубные пломбы, которые никогда не выпадают. Сдача квартир, продажа вполне хороших экипажей, продажа кредитных билетов, саранча в Одессе. Продается дубовый лес, сухой, выжившийся, хорошего качества. Гимнастика для взрослых и детей мужского пола. Дамские резиновые калоши отличной доброты и теплые калоши с опушью. 3 верховые лошади продаются дешево по случаю отъезда. Вороной мерин 8 лет, гнедая кобыла 8 лет и караковый жеребец 8 лет. Горничная, знающая свое дело, ищет место. Отдается имение в арендное содержание. Доктор Гейкинг принимает страждущих нервными и душевными болезнями ежедневно от 1 часа до 3 часов пополудни. Начало 1860-х годов было для Александра Николаевича порой тяжелого выбора. Казалось бы, сделано главное — ликвидировано крепостное право. Споры по этому предмету не утихали, а между тем и порождали вопрос, надо ли приступать к последующим реформам или чуть притормозить, перевести дух.